Юлиушу посвящается. Как же так случилось? Как произошло, что мы стояли втроем в кабинете директора школы, и уши у нас под завязку набитые были зловещими словами: протокол, допрос, присяга? Как могло случиться, что запросто и без затей мы превратились вдруг впервые из нормальных учеников и детей в обвиняемых? Каким чудом навязали нам эту взрослость? До сих пор не понимаю. Может, и существовали какие-нибудь предварительные причины, но мы о них ничего не знали. Единственное, что я тогда чувствовал, это боль в левой ноге, так как нам было приказано стоять все время, и при этом бесконечно повторяющиеся вопросы, коварные усмешки, угрозы вперемешку со слащавыми просьбами объяснить все еще раз, по порядку и без всяких выдумок. Мужчина в форме вытирал со лба пот, тупо смотрел на нас взглядом замученного животного и то и дело грозил пальцем, бормоча под нос невнятные проклятия. Директор, расслабив узел галстука, барабанил пальцами по черной поверхности стола. А учитель естествознания Эмской входил каждую минуту, справляясь о ходе следствия. Мы смотрели, как лучи сентябрьского солнца, пробиваясь сквозь зашторенные окна, освещают пыльный ковер некогда бордового цвета, и нам было жаль прошедшего лета. Они все спрашивали, без устали, по сто раз одно и то же, не в силах понять простейших вещей, но словно это они были детьми. Они запутывают следствие. За это положена статья Уголовного кодекса, кричал мужчина в форме. А директор поддакивал, хватаясь ежеминутно за галстук. Что мне с вами делать, ребята, что мне с вами делать? И теребил, расслабляя все больше огромный треугольный узел, который издали можно было принять за бант якобинца. Только Эмской сохранял относительное спокойствие и уверенность. Нашептывал на ухо тому в форме какую-то информацию, после чего оба поглядывали на нашу троицу с усиленным интересом, обычно предваряющим новую серию вопросов. «Каждый из вас говорит что-то свое», — кричал директор. «И всегда разное. Как же так? Почему вы не можете остановиться на одной версии?» А мужчина в форме ему в тон. «Слишком важное дело для шуток. Шутки кончились вчера, а сейчас пожалуйте всю голую правду на стол». Мы и в самом деле не знали, как выглядит голая правда. Но ведь ни один из нас не врал. Мы говорили только то, что они хотели услышать. И если Эмской спрашивала о снарядах, мы поддакивали. «Да, снаряды». Когда же человек в форме добавлял про склад ржавых боеприпасов, никто из нас не возражал. «Да, где-то такой склад, наверное, был, а может и сейчас есть, только неизвестно где». После чего у спрашивающего лицо шло красными пятнами, и он закуривал новую сигарету. Был в этом какой-то неосознанный способ защиты, о которой они разбивались не хуже мыльного пузыря. Если бы, например, они спросили у нас, присутствовали ли мы при взрывах Вайзера, каждый подтвердил бы с готовностью «да». Однако никто не смог бы уточнить, в какую пору дня. И вдобавок один из нас промямлил бы сразу, что, собственно, Вайзер делал все это один, время от времени приглашая только Эльку. Мы прекрасно чувствовали, что на вопросы, которые нам задают, нет правдивых ответов. И даже если бы спустя какое-то время оказалось, что все же есть, то и в этом случае все, что произошло в тот августовский день, останется для них абсолютно необъяснимым и непонятным. Вроде уравнения с двумя неизвестными. Шимик и Петр стояли по бокам, а я в середке, со своей ноющей, опухшей от долгой неподвижности ногой. Они могли спасаться, уводя взгляды влево или вправо. Я же оставался прямо перед глазами директора и оправленным в темную раму белым орлом над его головой. Моментами мне казалось, что орел шевелит одним из крыльев, собираясь вылететь во двор, и я ждал, что все мы услышим звон разбитого стекла, и птица упорхнет, но ничего такого не произошло. вместо ожидаемого полета все гуще сыпались вопросы, угрозы и просьбы, а мы все стояли, ни в чем не виноватые и напуганные. Чем же это кончится? Ибо все ведь должно иметь свой конец. Так же, как и лето, последние отголоски которого долетали до наших ушей через приоткрытое окно кабинета. «Не может человек исчезнуть без следа!» — кричал тот, что в форме. «А ты, Королевской, — обратился он к Шимику, — утверждая, что Вайзер и ваша подружка, он никак не мог запомнить, как звали Эльку, вышли в тот день вместе из дому, направились в сторону Буковой горки, и что ты их больше не видел, хотя вас видели втроем на железнодорожной насыпи вскоре после полудня». «А кто видел?» — робко спросил Шимик, переступаясь ноги на ногу. «Ты мне тут вопросов не задавай, твое дело отвечать!» Мужчина в форме грозно сверкнул глазами. «Дождетесь, что это для вас плохо кончится!» Шимик проглотил слюну, его оттопыренные уши стали маковыми. «Так ведь нас видели за два дня до того!» Директор нервно перелистал бумаги, где были записаны наши показания. «Неправда. Ты опять бессовестно врешь. Твои друзья сказали ясно, что вы шли втроем по старой железнодорожной насыпи в сторону Брентова. Или, может, теперь он обратился к нам. Это не ваши слова, а?» Петр кивнул в знак согласия. «Да, пан директор, но мы вовсе не говорили, что это было в тот последний день. Это правда было на два дня раньше». Директор распустил узел галстука, так что тот уже вовсе стал похож не на нормальный галстук, а скорее на шарфик, узкий и пестрый, повязанный под воротничком. Мужчина в форме зыркнул в показания и состроил гримасу, но на этот раз удержался от крика, чтобы следующим вопросом заехать совсем с другого боку, коварно и внезапно. Может быть, он хотел узнать, откуда Вайзер брал взрывчатку для своих взрывов? А может, совсем уж какую-нибудь ерунду, например, в каком платье была Элька, когда мы видели ее последний раз? Или не грозился ли Вайзер перед исчезновением, что сотворит нечто необыкновенное, что еще что-то покажет? Все это неизбежно вертелось вокруг тех двоих. Но мы отлично понимали, что допрашивающие никогда не нащупают правду, потому что след, по которому они шли, с самого начала был ложным. «Не знаю, сколько прошло времени до того момента, когда Эмской предложил новый способ ведения следствия, однако еще до этого я подумал, что Вайзер и Элька, конечно же, каким-то лишь им известным образом слышат сейчас нас, стоящих в кабинете директора и дающих показания под диктовку грозного человека в форме. И, наверное, Вайзер прищелкивает языком с одобрением, когда слышит, как эти трое мучаются с нами, а Элька громко смеется, обнажая белые беличьи зубы. Петр и Шимик наверняка подумали то же самое, ни один из них даже не пикнул, когда Эмский приказал нам выйти в канцелярию и ожидать там индивидуального вызова. Это и был его новый замысел — допрашивать нас по одному, от которого они ждали большого успеха. В канцелярии нам, наконец, разрешили поесть, это было главное. К тому же минута отдыха от взглядов Эмского и криков человека в форме была прекрасна и неожиданна, и мы восприняли ее как явный знак провидения, что худшее уже позади. Та троица в кабинете дала нам немного времени, чтобы мы осмыслили безнадежность нашего положения и сделали соответствующие выводы, но нам не нужно было даже советоваться насчет дальнейших показаний. Мы знали, что каждый будет говорить, как чувствует. Только это и давало нам наибольшие шансы выпутаться. Первым пошел Шимик. Исчез в пасти кабинета покорно и тихо, и мы остались с Петром одни, впрочем, ненадолго. Через минуту прислали сторожа следить за нами. С той минуты мы сидели в молчании, наполненным тиканьем стенных часов, прерывающимся только когда они отбивали полный час. Как же все-таки случилось, что мы подружились с Вайзером? Раньше мы видели его часто. Он ходил в ту же школу, что и мы. Бегал в том же дворе и покупал в том же магазине Цирсона бутылки с лимонадом, которые взрослые называли почему-то пузырями. Однако он никогда не участвовал в наших играх, стоял в сторонке и явно не испытывал желания быть одним из нас. Когда мы играли в футбол на лугу у прусских казарм, он довольствовался молчаливым созерцанием. А когда встречали его на пляже в Елиткове, он говорил, что не умеет плавать, и быстро, словно стыдился этого, исчезал в толпе пляжников. Встречи эти были беглыми и бессодержательными, что соответствовало его облику. Небольшого роста, очень худой и слегка сутулый, причем кожа у него была болезненно белая, и единственным достойным внимания контрастом к ней были неестественно огромные, широко открытые и очень темные глаза. Наверное, поэтому он выглядел так, словно постоянно чего-то боялся, словно ждал кого-то или чего-то, что принесет ему дурную весть. Он жил со своим дедом в 11-й квартире, на дверях которой виднелась желтая табличка с надписью «А. Вайзер. Портной». И это было, в общем-то, все, что мы могли о нем сказать, когда наступило то лето, возвещенное майскими хрущами и теплым ветром с юга. Так как же случилось, что мы сошлись с Вайзером? Если все имеет свое начало, то в этом случае все началось с праздника тела Господня, который пришелся тогда позже обычного. В пыли и зное июньского утра мы шагали в процессии, отделенные от ксенза Дудака группой министрантов и новопричащенных третьеклашек, распевая вместе со всеми «Славься Иисусе, Сын Девы Марии, Ты ж есть Бог истинный», и следя с нескрываемым благоговением за движением кадильницы. Потому что самое главное являлась кадильница, а не обладка и не святые образа Божьей Матери и Бога, Сына Человеческого. Не деревянные фигуры, которые несли члены братства Розария на специальном паланкине, не знамена и ленты в руках, затянутых в белые перчатки, но именно кадильница, качающаяся вправо и влево, вверх и вниз, дымящая серым облаком, кадильница из золоченой жести на толстой цепи того же цвета и аромат ладана, раздражающий ноздри, но одновременно удивительно мягкой и приторной. В неподвижном воздухе клубы дыма удерживались, долго не меняя формы, и мы ускоряли шаг, наступая на пятки впереди идущим, чтобы схватить серые облачка, прежде чем они расплывутся в ничто. Тогда-то мы и увидели Вайзера в роли для него нехарактерной, в роли, которую он сам выбрал и затем навязал всем нам, о чем, ясное дело, мы не могли знать. Здесь же, перед алтарем, который из года в год воздвигали рядом с нашим домом, ксенз Дудак усиленно замахал кадилом, выпустив великолепное облако дыма, которое мы ожидали с дрожью и напряжением. А когда серый дым рассеялся, мы увидели Вайзера, стоящего на небольшом бугорке слева от алтаря и наблюдающего за всем с нескрываемой гордостью. То была гордость генерала, принимающего парад. Да, Вайзер стоял на бугре и смотрел так, словно все песнопения, хоругви, образа, вся толпа, ленты были приготовлены специально для него. Словно не было иного повода вышагивать людям по улицам нашего квартала с истовым пением на устах. Сегодня я знаю и нисколько в этом не сомневаюсь, что Вайзер был таким всегда. Но в тот момент, когда рассеялся дым, он будто вышел из укрытия, показав нам впервые свое истинное лицо. Впрочем, это длилось недолго. Когда растаяла последняя ленточка ароматного кадильного дыма и умолк писклявый голос ксенза Дудака, и толпа двинулась дальше к костелу, Вайзер исчез с бугорка и уже не сопровождал нас. Какой же генерал бежит за войсками по окончании смотра? Оставшиеся до конца учебного года дни можно было сосчитать по пальцам. Свирепствовал июньский зной, и каждое утро нас будили через открытые окна голоса птиц, возвещающие безраздельное господство лета. Вайзер снова превратился в робкого Вайзера, который только издали следил за нашими крикливыми играми. Но что-то уже изменилось. Теперь в его взгляде, пронзительном и жгучем, мы ощущали снисходительный интерес, как будто скрытый глаз изучал каждый наш шаг. Может быть, подсознательно мы оборонялись от этого взгляда, кто знает, но так или иначе, в день выдачи аттестатов по закону Божьему, мы увидели его снова, как и в день тела Господня, или, скорее, в подобной ситуации. Костел Воскресения расположен был, впрочем, как и весь наш район, рядом с лесом. И когда уже ксёнс Дудак закончил свои молитвы и наставления, раздал наиболее усердным образки и нам вручили аттестаты, красиво напечатанные на мелованной бумаге, начались бешеные гонки в лесу в первую же минуту настоящих каникул, ибо школу мы покинули еще накануне, и теперь впереди не ждало нас ничего, кроме 2 месяцев чудесной свободы. Мы мчались всей оравой, вопя и орудуя локтями. Ничто, казалось бы, не могло сдержать эту стихию, ничто, кроме холодного взгляда Вайзера. А он стоял, опершись о ствол лиственницы, словно ждал нас здесь специально. Может, несколько минут, а может, всегда. Этого мы и не знали ни тогда, ни позже. В кабинете директора и прилегающей к нему канцелярии, в ожидании очередного допроса. И даже теперь, когда я пишу эти слова, и когда Шимик живет совсем в другом городе, Петр погиб в 70-м на улице, а Элька уехала в Германию и не написала оттуда ни одного письма. Речь идет о забастовках и массовых демонстрациях в декабре 1970 года, когда замешательство сил охраны правопорядка в Гданьске привело к трагическим последствиям. Более 40 человек были убиты и более 1000 ранены. Здесь и далее примечание переводчика. Ведь Вайзер мог ждать нас с самого начала, и это, пожалуй, самое главное в истории, которую я рассказываю без прикрас. Итак, он стоял и смотрел. Да, только и всего. Казалось бы, только и всего. И однако он сдержал набегающую волну потных тел и орущих глоток, приняв ее на себя, и оттолкнул на миг, на тот краткий миг, в который стихия отступает, чтобы ударить с удвоенной силой. «Вайзер Давидок не ходит в костел!» — послышалось где-то сзади. И впереди подхватили этот лозунг в несколько измененном виде. «Давидок, Давид, наш Вайзер жит!» И только теперь, когда это было произнесено, мы почувствовали к нему обыкновенную неприязнь, перерастающую в ненависть, за то, что никогда он не был с нами, нашим, одним из нас, никогда не принадлежал нам, а также за взгляд темных слегка на выкате глаз, который наводил на простую мысль, что это мы отличаемся от него, а не он от нас. Шимик выскочил вперед и стал перед ним лицом к лицу. «Ты, Вайзер, отчего ты в самом деле не ходишь с нами в костел?» И вопрос повис в воздухе, требуя немедленного ответа. Он молчал, улыбаясь придурковато и нахально, как казалось нам тогда, и сзади начали ворчать, что надо сделать ему макарончики. Макарончики заключались в том, что поверженному на траву противнику разминали спину кулаками и коленями, и мы уже увидели его белую голую спину, уже его рубашка порхала в воздухе, перелетая из рук в руки, когда неожиданно в круг палачей ворвалась Элька со сверкающими глазами. Раздавая направо и налево тумаки, она кричала: «Оставьте его в покое! Оставьте его в покое!» А когда это не подействовало, она впилась в одного из экзекуторов ногтями, обозначив на его лице длинные извилины быстро краснеющих бороздок. Мы отступили от Вайзера. Кто-то даже подал ему смятую рубашку. И он, не произнося ни слова, надевал ее, словно ничего не произошло. Только через минуту мы поняли, что это не он, а мы вышли из потасовки униженными. Он же остался самим собой. тем же неизменным вайзером, и мог смотреть на нас, как в день тела Господня, спокойно, холодно, бесстрастно и сохраняя дистанцию. Трудно выдержать подобный взгляд. Поэтому, как только вайзер отдалился, шагая вдоль заросшей ограды костела, Шимик бросил первый камень, громко выкрикивая: «Давидок, Давид! Вайзер жит!» И другие последовали его примеру и кричали то же самое, и бросали камни. Но он не оглянулся и не ускорил шаг, унося таким образом свою гордость, а нам оставляя бессильный стыд. Элька побежала за ним, и мы перестали швырять камни. Это было первое близкое знакомство с вайзером. Его мертвенно-белая спина, мятая клетчатая рубашка и, как я уже говорил, невыносимый взгляд, который впервые мы почувствовали на себе в праздник тела Господня, когда развеялось облако ладана, выпущенное из золотой кадильницы ксензом Дудаком. Было ли то простой случайностью? Или вайзер оказался перед костелом по собственной воле? Так же, как в день тела Господня на бугорке рядом с алтарем. Но какая же сила велела ему это сделать? Зачем он решил предстать перед нами именно таким? Эти вопросы еще долго не давали мне спать, и по окончании следствия, и потом, много лет спустя, когда я стал уже совсем другим. И если есть какой-то ответ, то только тот, что именно из-за его отсутствия заполняю я линованный листок, ни в чем не будучи уверен. Письма, которые я посылаю из года в год в Мангейм, в надежде выяснить еще какие-то подробности, связанные с теми событиями и личностью вайзера, остаются без ответа. Сначала я думал, что Элька, с тех пор как стала немкой, не хочет никаких вестей отсюда, никаких воспоминаний, которые могли бы поколебать ее новое, немецкое равновесие. Но теперь уже так не считаю. По крайней мере, не так уж в этом уверен. Между ней и вайзером было что-то, чего мы никогда не могли понять, что связывало их странным образом и что ни по каким меркам невозможно определить как детское притяжение полов или иными подобными терминами, которых у современного психолога нашелся бы полный карман. Ее упорное молчание — нечто большее, чем неприязнь к миру детства. А в тот день, когда рубашка вайзера перелетала в воздухе из рук в руки, мы поехали в разболтанном трамвае 4-го маршрута на пляж в Елитково. Рабочий день был в разгаре, но в обоих вагонах была порядочная давка, солнце еще здорово припекало, и внутри вагона стоял характерный запах разогретой жарой краски. Нам и в голову не приходило вспоминать о вайзере и об утренней сцене на опушке. Как только трамвай с отвратительным скрежетом стал разворачиваться на кругу рядом с деревянным распятием, мы побежали, размахивая полотенцами, к пляжу, не оглядываясь на развешанные между домами рыбацкие сети и на пирамидке корзин, пахнущих рыбьим жиром и дегтем. Только здесь начинались настоящие каникулы, и вместе с ними ныряние за горстью песка, гонки до Красного Буйка и пробежки аж до Сопотского мола, где смельчаки лихо соревновались в прыжках с головокружительной высоты. Да, Елитково также не могло существовать без нас, как город не мог существовать без пляжа и залива. Это были сообщающиеся сосуды. И хотя нынче все уже совсем не такое, память о том времени убить невозможно. Во главе галдящей толпы бежал Петр, демонстрируя свой коронный пляжный номер. Обычно он стаскивал рубашку и штаны еще на бегу и сходу прыгал в воду, скрываясь в брызгах белой пены. Его босые ноги уже взметали в песке фонтанчики, как вдруг он задержался у воды и крикнул, словно наступил на что-то острое: «Колюшка! Сюда! Сколько их!» То, что мы увидели, было выше понимания злодейских возможностей природы. Тысячи колюшек, плывущих вверх брюшками, покачивались в ленивом ритме волн, образуя широченную в несколько метров полосу мертвых тушек. Достаточно было сунуть руку в воду, и чешуя, прилипавшая к коже, блестела, словно кольчуга, но ощущение было не из приятных. Вместо ванны нам подсунули рыбный суп, в который хотелось только с отвращением плюнуть. Но то было, как оказалось, лишь начало. День ото дня уха густела, превращаясь в вонючее липкое месиво. В июньскую жару трупики гнили, лопались, как надутые рыбьи пузыри, и смрад разложения доносился даже до трамвайного круга. Пляжи опустели мгновенно. Мертвая Колюшка, казалось, пребывала. Нашему отчаянию не было границ. Елиткова отвергала нас. Над прибрежным месивом, который постепенно меняло цвет от светло-зеленого до темно-коричневого, появились раи небывало огромных мух, питающихся падалью, либо откладывающих там свои яйца. Море казалось неприступным, несмотря на невероятную жару. Все бестолку, безветренная погода, жара и голубое небо, обманывающее безупречной чистотой. Наконец городские власти постановили закрыть все пляжи от стогов до самой Гдыни, что, собственно, явилось лишь формальным подтверждением реального положения дел.